Неудивительно, что этим инструментом тела ума с их ограниченными возможностями видения, занимающими лишь маленький уголок Вселенной, некоторые события кажутся не очень-то привлекательными. Говоря точнее, если учесть запрограммированность, обусловленность и ситуацию в целом, многие аспекты того, что мы привыкли здесь называть жизнью, предстают как крайне неприятные, ужасающие и откровенно неприемлемые. Видение, возникающее при пробуждении, не в том, что их не существует, а в том, что каким-то образом, не укладывающимся в человеческом уме, они – часть всеобщего баланса, совершенного развертывания и подлежат приятию как таковые. Это и есть приятие того, что есть, о котором толкуют мудрецы. Это вовсе не означает, что при пробуждении страшные и болезненные вещи, происходящие в жизни, выглядят менее ужасными или менее болезненными. На самом деле, это осознание часто даже еще более обострено. Но целое предстает теперь в совсем иной перспективе, меняющей интерпретацию предмета. Идея того, что что-то пошло неправильно, что-то требует исправления, что кто-то должен что-то с этим сделать – интегральная часть божественного гипноза самсары. Как со всей лаконичностью выразился Адьяшанти, представление о том, что существует какая-то проблема – это чири на жопе человечества. Сколь бы ни было велико количество спорных вопросов и проблем, при пробуждении все проблемы и вопросы не решаются, а просто растворяются. С верой в индивидуальную сущность, деятеля, проблемы никогда не прекратятся. Когда становится видимой иллюзорная природа индивидуума, проблемы никогда не возникают. Рамеш. 26. Машина снов. Тот, кто знает, не говорит. Тот, кто говорит, не знает. Лао Цзы. Авторитетность в любом ее виде, особенно в области понимания, это самое разрушительное. Лидеры разрушают последователей, а последователи разрушают лидеров. Джиду Кришнамурти. Время от времени кто-нибудь задает вопрос в лоб. Вы пробужденный? Или вы просветленный? На поверхности эти вопросы кажутся абсолютно здравыми и прямыми, заслуживающими столь же прямого ответа. Не так давно в интернете я наткнулся на сайт, посвященный «поиску вашего духовного учителя», в кавычках. На нем идет сортировка всех учителей и гуру с целью определить, кто из них подлинный и наиболее подошел бы именно вам. Сайт включает перечень индикаторов и проверочных тестов, один из которых предлагает вам спросить потенциального учителя. А сами вы просветлены? И он или она должны ясно и незамедлительно выдать вам «да» или «нет» в ответ. В противном случае вам нужно немедленно перенести поиски в другое место. Все истинно просветленные индивидуумы обязаны говорить с вами прямо, и любой уклончивый или недобросовестный ответ есть верный признак того, что данный индивидуум – шарлатан. Хотя наверняка все это имеет благие намерения, трудности начинаются как раз тогда, когда непробужденный ум сновидческого персонажа со всей его обусловленностью и ограниченностью берет на себя полномочия устанавливать критерии, по которым должно оценивать пробуждение, кое по определению он не понимает и не может понять. Дело не в том, что кто-то пытается уйти от ответа, просто с позиции пробужденного вопрос «вы пробуждены?» звучит совершенно бессмысленно. Он подобен вопросу «какого цвета километр?» или, как говорит Нисаргадатта Махарадж, вопросу о ребенке бесплодной женщины. Спрашивающий искренен в своей серьезности и тем вызывает желание помочь ему с ответом. Но в очередной раз все вопросы, не дающие покоя до пробуждения, растворяются в собственной бессмысленности и неуместности, когда оно происходит. С точки зрения пробужденного, вопрос «Вы пробуждены?» в основе своей неверен. Любой ответ на него – неверный ответ, потому как неверна сама предпосылка вопроса. Это похоже на куан-дзен, на который, по сути, не может быть ответа. Пробуждение или просветление называют еще реализацией «я», «я» с большой буквы, потому как речь идет о реализации понимания, кем или чем на самом деле является «я». Это понимание того, кем являюсь «я» и кем не являюсь. Самая суть пробуждения заключается в постижении, что не существует индивидуумов. «Я» — все, что есть, нет ничего, чем бы оно ни являлось. Сознание — все, что есть. Индивидуальное «я», кажущееся отдельной сущностью, творцом или деятелем чего-либо, представляет собой главную иллюзию, основное помрачение, из которого выводит просветление. С точки зрения бесконечности, очевидно, что индивидуального «я» вообще не существует. Представление о том, что мы обладаем «я», все контролирующее, выносящее суждение или выступающее деятелем наших действий, абсурдно. Индивидуальное «я» – не что иное, как идея о том, что мы есть. Все идеи – это только идеи, не более того. Сьюзан Сигал.